5 часов Альбер вернулся. Он развез рекомендательные письма, получил приглашение на все вечера и осмотрел достопримечательности Рима. На все это Альберу хватило одного дня. Он даже успел узнать, какую дают пьесу и какие актеры играют. Давали Паризину, играли Козелли, Муриани и госпожа Шпех. Молодым людям повезло. Их ждало представление одной из лучших опер автора Лючии Ламермурской в исполнении 3 лучших артистов Италии. Альбер, имевший свое кресло в буфе и место в ложе Бенуара в опере, никак не мог примириться с итальянскими театрами, где не принято сидеть в оркестре, и нет ни балконов, ни открытых лож. Однако это не мешало ему облачаться в ослепительный наряд всякий раз, когда он ездил с Францем в театр. Но все было тщетно. К стыду одного из достойнейших представителей парижской светской молодежи, надо сознаться, что за 4 месяца скитаний по Италии Альбер не завязал ни одной интриги. Альбер иной раз пробовал шутить на этот счет, но в душе он был чрезвычайно раздосадован. Как это он, Альбер де Морсер, один из самых блестящих молодых людей, все еще пребывает в ожидании? Неудача была тем чувствительнее, что по скромности, присущей нашим милейшим соотечественникам, Альбер не сомневался, что будет иметь в Италии огромный успех и по возвращении в Париж пленит весь Гатский бульвар рассказами о своих победах. Увы, он жестоко ошибся. Прелестные генуэзские, флорентийские и римские графини стойко хранили верность, если не своим мужьям, то своим любовникам, и Альбер вынес горькое убеждение, что итальянки, и в этом преимущество их перед француженками, верны своей неверности. Разумеется, трудно утверждать, что в Италии, как и повсюду, нет исключений. А между тем Альбер был юноша не только в высшей степени элегантный, но и весьма остроумный. Притом он был виконт, правда, виконт новоиспеченный, но в наши дни, когда не требуется доказывать свою доблесть, не все ли равно считать свой род с 1399 или с 1815 года? Вдобавок, он имел 50 тысяч ливров годового дохода. Таким образом, он в избытке обладал всем, что нужно, чтобы стать баловнем парижского света. И ему было немного стыдно сознавать, что ни в одном из городов, где он побывал, на него не обратили должного внимания.